И вы выбрали верный путь. В одном или в двух дневных переходах на закат начинается область Рур, которая славится не только своими кузнецами, но и множеством подземелий от бронзы до булата. Мы слышали об этом, кивает Арман. Потому и выбрали это направление. Так что, уверен, что не ошибусь, если скажу, что через неделю, максимум полторы, вы достигнете стали. Вы сказали, что нам не повезло встретить наставника. Сказав это, Изабель потупилась и опустила глаза, после чего произнесла очень тихо. «Может, вы станете для нас таким наставником и учителем?» Куда более твердо произносит Арман. «Я уже давно понял, что спортивное фехтование не очень подходит для местных реалий, особенно в борьбе против монстров, населяющих данжи. Нам нужна какая-то более универсальная школа боя, не так акцентированная на противостоянии с человеком. Я бы с радостью, развожу руками, но я сильно ограничен». «Ограничен?» – не понял меня Гетагион. «Квестеры, поясняю я, у меня есть задание от них, и мне стоит поспешить с его выполнением. Ублюдочные твари!» Поморщившись, сплевывает Клибер, и его вполне недвусмысленный жест находит понимание среди остальных землян. Ощущение, что они над нами издеваются, и этим сволочам это к тому же нравится. Из-за них, из-за их упоротых заданий мы потеряли Фликса. Заметив мое недоумение, он поясняет. «Пятый из нашей начальной группы, лекарь. Ну, по правде говоря, Фликс сам виноват», пожимает плечами Клибер. «Он всегда был немного того». Словно подтверждая свои слова, мечник крутит пальцем у виска. «Фликс был фаталистом», поясняет Изабель. «Чтобы выполнить задание на сродство, он у алтаря Илаи сделал себе натуральное харакири». Девушку передернуло. Он верил, что божество усилит его лечащую магию и позволит исцелиться. А его жертвенность и вера в чудо способствует тому, что он обретет сродство с жизнью. Насколько понимаю, отголосок Илаи к его мольбам оказался глух. Высказываюсь я. Да, он так и истек кровью с кишками наружу. А чертовы жрецы не дали нам ему помощи, просто стояли и смотрели, как он умирает. Зло говорит девушка. Раз сами не помогали, то могли бы нам дать это сделать, но вместо этого они выкинули нас с территории храма. Ублюдки. Нет, качаю головой, не ублюдки. С их точки зрения, жрецы все сделали верно. Ваш товарищ поставил свою жизнь на кон, обратившись к божеству. Это был его выбор. Но Бог не обязан отвечать на каждую молитву. И вашу попытку спасти спутника, вылечить его, местные, причем не только жрецы, восприняли как попытку пойти против божественной воли. Поднимаю руку. Но это не значит, что Илаи – бесчувственная тварь. Все же она божество жизни. Думаю, ваш Фликс сам во многом виноват. То ли ошибся с молитвой, то ли посчитал, что божество обязано его спасти. И вот это могла быть его главная ошибка. Думать о том, что Бог чего-то тебе должен, даже в обмен на подношение, молитву или жертву, мягко говоря, самонадеянно. Так что думать о жрецах Илаи или Ишии плохо, руководствуясь при этом нашей, земной, моралью, не стоит. Именно последователи Илаи лечат самых безнадежных больных. Да, за свои услуги они берут деньги, но иногда их лечение бесплатно, и они помогают даже тем, у кого за душой ничего нет, кроме грязных обносков. Можно ли называть таких людей ублюдками? Я так не думаю. Фликс специально оставил нам все свои зелья, чтобы если что-то пойдет не так, мы ему помогли. Сокрушается Изабель. Специально оставил вам зелья? Переспрашиваю я и, дождавшись подтверждающего кивка, качаю головой. Идиот, дураком был ваш Фликс. Это надо же было до такого додуматься, обратиться к Богу за излечением, якобы в последней надежде на спасение, и при этом, что называется, подстелить соломку, если что-то пойдет не так. С точки зрения жрецов, его молитва была не только неискренней, но и несла в себе прямое оскорбление их божеству. С этой стороны мы на тот случай не смотрели, чешет затылок Арман, переглядываясь со своими спутниками. А зря не смотрели, в моем голосе слышатся металлические нотки. Айн не земля, это иной мир, живущий по своим законам и правилам. И нарушать эти правила, как по мне, самый быстрый путь в могилу. Да, головой-то мы это понимаем, отзывается на мои слова Клибер. Но одно дело понимать и совсем иное принять это. Мне до сих пор кажется, что все вокруг сон или какая-то изощренная симуляция, а не реальность. Что вот-вот проснусь, или меня кто-то разбудит. Даже если симуляция, но мы не видим различий, то какая разница? Тут же подхватывает Арман, и мне кажется, что данный спор у них длится уже давно. Со жрецами Илаи, возможно, вы правы, Может, для них поведение Фликса было и правда богохульством. Немного подумав, говорит Изабель Баудикка, но это не отменяет того, что если бы не, как вы их называете, квестеры со своими заданиями, Фликс был бы жив. Вот они точно бесчувственные твари. Им бы только придумать что-то, что еще больше усложнит нашу жизнь. Ее злость не наиграна. Вначале я думал так же. Эти слова даются мне нелегко. Но чем дольше я на Айне, тем все больше у меня складывается впечатление, что все эти задания, все кажущиеся издевательскими требования квестверов, все это не просто так. Нас словно к чему-то готовит. Чувствую, что иду по очень тонкому льду, и мне надо как можно осторожнее подбирать слова, чтобы не нарушить наложенный на меня квестерами запрет о разглашении памяти будущего. У меня нет доказательств подобным мыслям, моя ладонь описывает полукруг в воздухе, так, не более чем ощущение. Мне просто кажется, что за нашим переносом на Айн стоит нечто большее, чем развлечь горстку неведомых сущностей. Да и все эти задания, они не только отсеивают тех, кто не готов быстро развиваться, но и не зря же за выполнение квестов следует награда, отличная от простого сохранения жизни. Подготовка, в сомнении чешет затылок Клибер. Возможно, что и так, по крайней мере, если посмотреть с такой стороны, то многое становится понятным и складывается в определенную картину. Только вот мне эта картина совсем не нравится. Если смотреть на все с подобного ракурса, подхватывает его мысль Гетагион, даже можно понять все эти начальные испытания, которые больше напоминали издевательство или слом личности. И в первом групповом, подает тихий голос Изабель, отсеяли тех, кто не готов поступиться своими моральными принципами ради выживания. А во втором групповом устранили тех, кто не готов убивать. Пусть даже это и было убийством нелюдей. Соглашается с ней Эрман. Упоминание этих испытаний ненадолго прерывает диалог. Видно, что даже вспоминание о них никому из сидящих у костра не приносит радости. Если все эти испытания – лишь подготовка к чему-то, после длительной паузы в задумчивости произносит Клибер, даже представлять не хочу, что нас ждет в будущем. Можно подумать, твое отрицание что-то изменит. Гулко и безрадостно усмехается в ответ Изабель. Как говорили древние, готовиться надо к худшему. Стоп, стоп, машу руками. Я лишь высказал предположение. Да, мы понимаем. Тяжело вздыхает маг, но это предположение очень хорошо поясняет специфику заданий, которые нам выдают квестеры. Заметив недоуменный взгляд остальных землян, Гетагион поясняет свою мысль. Вначале их поручения кажутся невыполнимыми, но если подумать и приложить усилия, выложиться, что называется, по полной, то каждая из них все же выполнима. Вспомните, как мы считали невозможным получить каждому из нас сродство с одной из сил, и что в итоге? А в итоге все мы его так или иначе получили, кроме Фликса. Поправляет его девушка. Он сам виноват. Даже если предположение Рейвена о богохульстве неверно, все равно втыкать меч себе в живот в надежде на благосклонность каких-то высших сил, мне и сейчас кажется далеко не лучшей идеей. Отмахивается маг, которого вся эта история, кажется, не настолько впечатлила, как Изабель. «Значит, вы нам не поможете?» Поднимает на меня немного растерянный взгляд девушка. «Как не помогу, а чем я сейчас занимаюсь?» Усмехаюсь в ответ, отпиваю из бурдюка с морсом, который мне протянул Эрман. «Мы обмениваемся знаниями о новом для каждого из нас мире. Вы помогаете мне, я помогаю вам. Да я о другом, о тренировках, о более глубоких пояснениях. Вы же, в отличие от всех нас, явно видели и знаете больше, так как не сидели с Сиднем в одной области, а пересекли Палмира. Если бы я эти Палмира прошел ногами, а не порталом Сундбада, то да, но согласен и с тем, что, судя по всему, видел я и правда больше. А новое задание квестеров ведет вас тоже в область Рур?» – спрашивает девушка. «Нет, думаю, для его выполнения мне надо достигнуть Пятиградья. Если все, что я слышал о тех местах, правда, то там мне проще всего будет найти искомое». Без намека на обман отвечаю я. «Но из-за заклинания разрушения металла я потерял свою броню, а как мне говорили, в городах Рура можно приобрести хороший доспех в разы дешевле, чем во многих других местах. Так что да, сейчас я направляюсь именно в Рур. Ну и, разумеется, будет не лишним зачистить несколько булатных данжей. Так может мы пойдем вместе?» Словно чего-то стесняясь, переглянувшись предварительно со своими спутниками, предложила девушка. «Мы вас не задержим. На самом деле я и сам хотел предложить что-то подобное. Да, группа бронзы меня, Конечно, замедлит, но не так это и критично. Максимум, что я потеряю, это один лишний день, в сравнении с тем, если бы продолжил путь в одиночестве. При этом каждое мое слово, каждое наставление может помочь выжить и совершить меньше ошибок не только этой четверке, но и другим землянам, которых они встретят на своем пути и поделятся знаниями, которые я смогу до них донести. Да и изучить тот же раскол из арсенала заклинаний Гетагиона для меня будет совсем не лишним. Глава 13. В кои-то веки мои расчеты и предположения оказались верными. Наша небольшая группа достигла окраин Вестфала, который считался самым восточным городом области Рур, всего за сутки. За время пути мы не тратили время зря. Я показал четверке землян, что даже во время движения можно тренироваться, например, в поддержании аур, или отрабатывать до автоматизма применение основных заклинаний. Также я почти постоянно говорил, рассказывал, пояснял, отвечал на вопросы, немало времени уделив мифологии и религиайна. Большинство моих рассказов, касающиеся отголосков и святых писаний, а также жречества, оказались для землян во многом откровением. Не забывал указывать на отличие социальных норм между этим миром и землей, так как, насколько помнил, именно непонимание местных правил и норм часто было причиной гибели многих землян в прошлом цикле. Например, смерть того же лекаря этой группы, Фликса, перед алтарем Илай как раз произошла из-за непонимания им банальных основ. Как оказалось, перед тем, как нанести себе смертельную рану, он орал на весь храм что-то вроде «Отдаю свою жизнь и смерть на твою волю, Илай». Не мудрено, что после таких высказываний жрецы не допустили землян помочь Фликсу, потому как он сам отдал свою жизнь на волю их божества, и любое вмешательство и попытку излечения жрецы восприняли, как самое натуральное богохульство. Возможно, если бы не было подобных криков из его уст, жрецы не были бы столь категоричны и позволили его спасти. Но он своими словами и подобным обращением к божеству, по сути, сам отрезал себе возможность сторонней помощи. Разумеется, не забыл рассказать и о том, что Айн не так безопасен, как может показаться, что здесь обитают множество монстров и чудовищ, и что, несмотря на то, что на континенте проживают миллионы людей, есть обширные области, которые люди стараются обходить стороной, и леса Сидов или Тайберийское плоскогорье, лишь мала толика таких опасных мест. В общем, за эти сутки наговорил столько всего, сколько обычно не говорю и за месяц, при этом постоянно фильтровал каждое слово, чтобы не увлечься и не нарушить запрет Кристеров. Возможно, иногда мои слова были буквально на пределе этого запрета, но вроде мне удалось пройти по грани, не перешагнув ее. К примеру, теория, что землян не просто так перенесли на Айн, и нас к чему-то готовит, в прошлом цикле высказывалась далеко не единожды и активно обсуждалась. Думаю, и сейчас у многих появляются похожие мысли, потому как подобное предположение просто не может не появиться на фоне всех этих заданий, которые выдают нам квестеры. Для меня этот суточный переход в группе землян тоже прошел с пользой. Я не только изучил заклинание раскола из школы магии земли, но и весьма плодотворно позанимался с Арманом, взяв себе на вооружение несколько земных приемов фехтования. Также наши тренировочные поединки позволили мне улучшить контроль дистанции. В общем, как ни поверни, а время, проведенное с этой четверкой, я никак не мог назвать потерянным зря. Да и понравилась мне эта группа. Они с первого дня вместе и не рассорились, хотя у них совсем разные характеры. От спокойного и уравновешенного Гедагиона, до вспыльчивого Клибера или скорой на выводы Изабель. Что же касается их лидера, Армана, он показался мне неоправданно резким и поспешным, но зато решения принимал быстро и не терялся в сложных ситуациях. А это далеко не худшая черта для командира. К тому же Арман внимательно прислушивался к мнениям остальных членов группы, и спокойствие мага во многом компенсировало немного излишнюю горячность и суетливость их лидера. Не успели мы пересечь невысокий горный хребет, больше напоминающий тянущуюся до горизонта линию скалистых холмов, как сразу вышли к довольно крупной деревне. В этом поселении без труда нашли группу проходчиков, с которыми, благодаря моей помощи и статусу, земляне быстро договорились о совместной зачистке трех ближайших бронзовых подземелий. В этой деревне я и расстался с четверкой землян. Они остались ждать отката данжей, один из которых перезагружался уже завтра, а я, предварительно расспросив местных, отправился по своим делам. Попрощались мы довольно тепло, и я не забыл намекнуть, что все дороги ведут в Пятиграде, и мы там наверняка еще обязательно встретимся. Благодаря моим наставлениям, группа Армана составила свой план действий и развития, а именно, как можно быстрее повыситься до каменного витка спирали и заняться изучением перевернутых башен. В том числе, благодаря моим рассказам, Клибер и Гетагион загорелись идеей изучить руны, а Изабель очень заинтересовалась историей Айна. Оба этих факта изрядно порадовали и показали, что наставления и тренировки точно не были напрасны. Область Рур представляет собой, с географической точки зрения, большую низину, которая окружена невысоким горным хребтом, напоминающим по форме подкову. Что это место стало знаменитым благодаря местным кузнецам, вызвано тем, что у подножия хребта располагается множество различных данжей, начиная с бронзового ранга и заканчивая парочкой подземелий драгоценного витка. И из большинства этих данжей проходчики выносят железо или руду. Также область Рур изобилует малыми источниками магии духа, из-за чего с боссов местных подземелий можно выбить немного Валерия или Авалония. Именно это и является причиной того, что эти места настолько пришлись по душе кузнецам. Что же касается политической структуры, то вся область поделена на мелкие лоскуты между множеством баронов и графов. Здесь нет единого короля, правящего всеми, и этим область Рур напомнила мне средневековые немецкие марки, где в каждом городе сидел свой правитель. Тем не менее, при внешней агрессии все местные владетели сразу объединялись и выставляли совместные дружины. А из-за того, что каждый город и замок в этой области был хорошо защищен, и взять их быстрым штурмом было очень сложно, вот уже много лет соседние государства прекратили попытки захватить эту знаменитую на весь Айн-зону под свой контроль. Хотя, периодически и случаются мелкие пограничные инциденты, но большой войны здесь не было уже больше века. Что, впрочем, не мешает самим местным владетелям постоянно собачиться между собой и заниматься довольно активным переделом собственности. Тем не менее, в этом переделе участвуют только дружины владетелей. Простых жителей частые междоусобицы в основном обходят стороной и почти не затрагивают. Вначале я хотел сразу направиться в большой торговый город Ларик, что стоял на берегу полноводной реки в юго-западной части области. Во-первых, насколько помнил, там были самые гуманные цены на оружие и броню, и во-вторых, очень надеялся там что-то узнать о новом юном мастере по имени Кей. Возможно, в этом цикле Кейташи Айсуши в самом начале закинула куда-то поблизости, и мимо места, славящегося своими кузнецами, он точно бы не прошел. Конечно, подобная надежда, что называется, вилами на воде, но и сбрасывать со счетов подобную возможность я не мог. Вот с кем бы я хотел встретиться как можно раньше, так это именно с Кейташи. В прошлом цикле он на начальной стадии много времени потратил на ведущие в тупик эксперименты, и если у меня получится его от них уберечь, будет очень хорошо. А если выйдет с ним нормально пообщаться, то возможно получится заказать себе новый доспех именно у него, что было бы вообще замечательно. Правда, пока эти мысли были не более чем шаткой надеждой, но, пока договаривался с местными проходчиками, чтобы они взяли с собой землян, разузнал одну деталь, которая немного скорректировала мои ближайшие планы. Недалеко от деревни, всего в половине дневного перехода, что в пересчете на привычные мне меры примерно километров 35, расположился малый храм Антариса. Этот храм построили на месте, близком к природному источнику духа, и в нем, по словам местных, находился истинный алтарь света. Это и навело меня на мысль посетить данный храм и вознести молитву Антарису. Очень велика вероятность, что после того, как благодаря мне был уничтожен осколок алтаря Даннана, моя молитва будет услышана и меня одарит каким-нибудь умением или заклинанием из арсенала магии света. Мимо такого шанса пройти было бы настоящим кощунством и разбазариванием возможностей, которые, можно сказать, сами идут в руки. Так что, после того, как попрощался с землянами, сразу двинулся в указанном местными жителями направлении. Так как меня больше не сдерживала относительная медлительность группы, стоящий на бронзовой ступени спирали, скорость движения значительно возросла. Тем более в этой области проложено много трактов и проселочных дорог, связывающих ближайшие поселения, словно паутина. К тому же большинство дорог, хотя и не имеют каменного покрытия, все же более-менее привычны, и бежать по ним куда удобнее, чем по лесам и полям. Пару раз уточнив у встреченных крестьян и дровосеков направление, я добежал до нужного мне места немногим более чем через полтора часа. Малый храм Антариса возвышался на склоне невысокой скалы и был довольно красиво вписан в местный пейзаж, словно его расположение выбирал хороший мастер по ландшафтному дизайну. Храм, как и говорили местные жители, и правда оказался невелик, размером с сельскую церковь, и его центром служил шпиль, высотой около 4 этажей. Этот шпиль возвышался над всей округой, подобно минарету в земных мечетях, и выглядел, словно рука великана, тянущаяся к небу. Необычно, но, надо признать, не только красиво, но и очень символично, особенно если вспомнить, что Антарес в местной мифологии еще и бог солнца. К храму вела извилистая, мощеная белым камнем, но при этом узкая дорожка, петляющая между холмов. Причем подход к святому месту был сделан таким явно специально, потому как, когда после очередного поворота тропы, миновав высокий холм, ты видишь храм во всем его великолепии, это заставляет замереть на несколько секунд. Даже я, привычный к изыскам архитектуры земли, и то остановился и даже цокнул языком в легком восхищении. В узкой ложбине, зажатой между холмов, на подходе к храму расположилось довольно много паломников, не менее 3 десятков. Причем, как было видно даже с первого взгляда, большинство из них жители ближних деревень. Настроение у людей было приподнятое, они что-то активно обсуждали, и явно многие из них хорошо знали друг друга. Только 3 паломника в пыльных белых одеждах сидели обособленно от всех, погрузившись в медитацию, на берегу небольшого, ухоженного, правильной формы пруда. Стоило мне приблизиться к людям, как, заметив незнакомца, ко мне подошел седой старик и, представившись старостой ближайшей деревни, поведал о том, что сегодня храм расцветного блика закрыт для посещения. Прежде чем я успел его спросить о причинах, он сам все рассказал. Оказывается, один из местных жителей раньше прислуживал в этом храме, его усердие было замечено настоятелем, и тот отправил паренька на обучение в солнечный город. И вот этот молодой человек недавно вернулся в родные места, и сегодня в храме состоится закрытая церемония посвящения, послушник примерит на себя жреческие одеяния. То, что выходец из их деревни вскоре станет жрецом Антариса, пусть и низшей начальной ступени посвящения, вызывало настоящую гордость как старосты, так и остальных местных жителей, собравшихся сегодня здесь, чтобы отпраздновать это посвящение. Что же касается приема паломников и просто желающих вознести молитву Антаресу, то к обычной работе храм вернется завтра с рассветом, после проведения всех положенных церемоний. Также староста предложил мне присоединиться к их празднику, который, по его словам, продлится всю ближайшую ночь. Появление путника, идущего дорогой Сундбада, во многих местах Айна считается хорошей приметой, и староста разве что меня за рукав рубахи не хватал, настойчиво приглашая разделить с ними праздник. Пока из вежливости слушал все эти уговоры, из-за поворота появилась новая пара. 2 совершенно разных человека. Первый, совсем молодой, еще находящийся на деревянном ранге спирали и не достигший совершеннолетия. Этот юнец вышагивал по каменной дорожке с таким высокомерным видом, словно все вокруг принадлежит лично ему. На крестьян он смотрел с явным пренебрежением и постоянно выпячивал вперед грудь, на которой блестела начищенная и, словно специально отполированная, брошь знати. Даже на меня, человека с булатным знаком цеха, он посмотрел, словно на пустое место. Пройдя мимо, не поклонился, не поздоровался, даже не кивнул, словно посчитал это чем-то ниже своего достоинства. От одного выражения лица мальчишки и этой брезгливой слегка снисходительной улыбки у меня зачесались кулаки. Глубоко и медленно вздохнув, я заставил себя не делать глупостей. Второй путник с первого взгляда показался мне полной противоположностью высокомерному юнцу. Уже не молодой, около 50 лет, мужчина, одет неброско, по походному, но при этом все его вещи сделаны из явно недешевых материалов. В отличие от юноши, его наряд не был расшит золотом и украшен камнями, да и броши знати на нем не было. На лице этого мужчины замерло словно вечно равнодушное и отстраненное выражение. И только в глубине глаз я разглядел усталости застарелые, словно ставшие уже постоянной частью его жизни, раздражение. Пройдя мимо меня и старосты, в отличие от юнца, он слегка кивнул, молча нас приветствуя. На его одеждах не было никаких знаков, хоть как-то отмечающих его ранг, а из оружия был только кинжал в ножнах на поясе. Тем не менее, стоящий рядом со мной и ненадолго замолчавший староста поклонился этому мужчине куда глубже и с намного большим почтением, нежели сделал это, когда мимо нас проходил знатный юнец. Впрочем, мне поведение главы деревни было понятно, я-то, благодаря своей способности, видел ранг этого немолодого мужчины, изумруд. Когда эта пара прошла мимо и удалилась от нас шагов на 40, староста прошептал мне на ухо: «Это наш молодой господин Френс Омриютер и его наставник, уважаемый Омрафер», а затем зачем-то добавил: «У нашего барона 4 дочери и только один сын, из-за этого наш владетель многое позволяет своему наследнику. Мой вам совет, не вставайте на пути молодого господина, у него очень резкий и довольно гнус-тяжелый характер. Мы все очень надеемся, что барон передумает, и вместо молодого господина владение все же наследует старшая дочь старого господина, госпожа Олимпа». Староста тяжело вздохнул, глядя в спину вышагивающему, словно на модном показе: «Юноши, а то намучаемся мы с этим молодым господином. Через пару дней у молодого господина день рождения, и ему откроется спираль возвышения. Видимо, перед этим праздником наш барон и отправил своего сына вознести молитву Антарису». Немного отстранившись от меня, староста внимательно посмотрел вслед идущей по белой тропе в направлении к храму паре, тяжело вздохнул и продолжил очень тихо: «Рассказывают, что прошлый наставник молодого господина не справился, и наш барон был им очень недоволен. Мы все надеемся, что Омрафер, который славится своим честным и несгибаемым характером, все же привьет молодому господину хотя бы толику рассудительности». Договорив, этот уже немолодой мужчина словно опомнился, что наговорил лишнего, поморщился, махнул рукой, еще раз пригласил меня этим вечером присоединиться к празднеству и спешно удалился к своим людям. То, что храм сегодня закрыт для служб, проповедей и подношений, меня не сильно взволновало, так как я знал, как обойти подобный запрет. Поправив сумки на плече, неспешно, так же, как и прошедшая мимо пара, направился к святилищу Антариса. Я шел не торопясь примерно в 40 метрах позади сына местного владетеля и его нового наставника. Не то чтобы меня интересовала эта пара, но невольно, так как шел сзади, все же за ними наблюдал. Молодой господин вышагивал так, словно все вокруг принадлежит лично ему. А вот его наставник, следуя на полшага позади мальчишки, окружив их пару звуковым барьером, так, что нельзя было расслышать, о чем они говорят, с усталым лицом что-то терпеливо объяснял своему подопечному. Даже смотря на них со спины, по движениям и походке мальца было понятно, что юноша пропускает сказанное наставником мимо ушей. Из поведения молодого человека мне показалось, что он собирается наплевать на то, что храм сегодня закрыт для посещений, и настоять, чтобы ему позволили вознести молитву Антарису. Весь его внешний вид буквально кричал, что он не какой-то крестьянин, которого можно заставлять ждать, и жрецы буквально обязаны его пропустить и не посмеют ему перечить. Ага, жрецы Антариса не посмеют. Вот прямо испугались его статуса наследника местных земель. Ага, наивность, а точнее глубочайшее непонимание того, как устроен мир, вызвало на моем лице легкую предвкушающую улыбку. Кажется, этому мальчишке слишком многое позволялось, и его избаловали до невероятной степени, до потери восприятия объективной реальности. Что же касается наставника баронского сына, то он хотя и пытался отговорить своего подопечного от совершения глупости, но делал это как-то без огонька, словно он сам не верил в то, что его слова могут хоть как-то повлиять на мнение наследника. Кажется, он не первый раз уже пытается вразумить мальчишку, и у него это не получается, его банально не слушали. Когда эта пара дошла до выложенных белым мрамором ступеней храма, наставник остановился, что-то сказал подопечному, потом снял заклинание звукового барьера и, разведя руками, словно капитулируя, отошел в сторону, всем своим видом показывая, что дальше он не пойдет. Мальчишка же в ответ только вздернул нос еще выше, а его лицо приобрело еще более явное выражение превосходства. Что-то тихо сказав своему наставнику, юнец быстрым шагом начал подъем по священным 25 ступеням храма. Подойдя к наставнику, встал рядом с ним и, когда он на меня посмотрел, я взглядом, кивком головы и выражением лица, без единого слова, будто спросил у него: «Этот юноша совсем больной на голову? То ли моя мимика была на удивление понятной, то ли мы с этим мужчиной сейчас находились на одной волне», но ответил он мне точно так же, то есть молча, только сменив выражение лица, и ответ этот был что-то вроде: «А что я могу поделать?» При этом мне показалось, что в глубине его усталых глаз плещется что-то вроде тщательно скрываемого веселья. Юноша, выпрямив спину, словно проглотил палку, неспешно, как ему, наверное, казалось, величаво поднялся по ступеням. Два дюжих послушника в бежевых одеждах, что стояли около храмовых врат, смотрели на мальчишку с легким удивлением. И когда юнцу осталось пройти всего 5 шагов до входа в храм, оба послушника синхронно шагнули вперед, и старший из них, которому было около 30, перегородил дорогу баронскому сыну. «Сегодня храм рассветного блика закрыт для посещений. Приходите завтра». Остановившись перед 2 охранниками, каждый из которых был на голову его выше, небрежно махнул рукой. «Я Френсом Риютер, сын и наследник барона Риютера, которому принадлежит вся земля вокруг. Меня не касаются ограничения черни». Его ладонь сделала небрежное движение, приказывая слугам храма расступиться, но те даже не шелохнулись. «Я что непонятно сказал?» — повысил голос мальчишка, и его лицо покраснело в гневе. «Расступитесь и пропустите. Немедленно. Я не могу ждать до завтра». Смотря поверх головы юнца, совершенно спокойным и безэмоциональным голосом старший страж заученно повторил: «Сегодня храм рассветного блика закрыт для посещений. Приходите завтра». Обернувшись к своему наставнику, мальчишка взглядом потребовал у того помощи, но тот только развел руками, словно говоря: «Я предупреждал», и не сдвинулся с места. Юноша в ответ поморщился, снова повернулся к послушникам и, явно копируя чужие интонации, как ему, наверное, показалось, веско и повелительно приказал: «Пропустить, немедленно». И выставив указательный палец вперед, добавил: «Вы что, глухие, не слышали, кто я?» После чего упер свой палец в грудь заступающему ему дорогу послушнику. В следующее же мгновение ступни парня оторвались от земли, и он всем своим телом, словно срубленное дерево, так, что его ноги оказались выше головы, полетел вниз. В последний миг мальчишка инстинктивно попытался упасть на ладони, но небрежным движением ноги старший страж увел руки юнца в сторону, и тот со смачным звуком, разбивая нос в кровь, рухнул лицом прямо на каменную площадку. Не успел он дернуться, как его шея оказалась надежно зафиксирована коленом старшего послушника, после чего тот наклонился к лежащему на камне юноше и произнес: «Над этой землей нет власти ни у кого, кроме светоносного Антариса, перед ликом которого одинаково ничтожны все, и крестьяне, и проходчики, и знать, и короли, и главы цехов и гильдий. Я даже узнал страницу Святого Писания Света, которую цитировал страж». Договорив, послушник в бежевых одеяниях одной рукой поднял баронского сына над землей и, словно тот не человек, а пакет с мусором, внешне небрежным движением, скорее всего, применив заклинание аналогичное бычьей силе, бросил мальчишку вниз. Причем не просто скинул со ступеней, а метнул того, будто снаряд, прямо в руки стоящего у подножья храма наставника. Тот без труда поймал юношу и тут же закрыл тому рот ладонью, после чего вежливо улыбнулся, степенно поклонился послушникам и с легкой ноткой тщательно скрываемого веселья сказал: «Благодарим служителей света за урок». Невольно став свидетелем этой сцены, по ее завершению я внезапно понял, почему наставник так вяло и без огонька пытался отговорить своего подопечного от возможной глупости. Вполне вероятно, что, отчаявшись изменить характер баронского сына простыми словами, он сам подстроил это представление, заранее узнав, что сегодня храм закрыт для посторонних, и привел спесивого мальчишку к ступеням храма именно в это время, заранее просчитав как поведение юнца, так и последующую реакцию храмовой стражи. Шагнув вперед, я уважительно кивнул уже немолодому мужчине, который вынужден возиться и учить уму-разуму настолько избалованного юнца. В моем взгляде явственно читалась полная поддержка его методам. А что же касается разбитого в кровь носа и, возможно, сломанной левой ладони у мальчишки, то в этом, с учетом местных зелий и магии, не было ничего страшного. На самом деле для баронского сына все могло закончиться куда как хуже, с намного более многочисленным количеством сломанных костей, если бы страж его не пожалел, а просто кинул на ступени. Для еще не вставшего на путь спирали возвышения наследника местного барона подобное падение и правда могло завершиться намного плачевнее. Пока я спокойно поднимался по храмовым ступеням, все остальные смотрели на меня во все глаза. Даже баронский сынок перестал подвывать и заткнулся, видимо, в удивлении. Ведь только что его, скинули вниз, а тут кто-то явно неблагородного происхождения рискнул подняться к храмовым воротам. Меня, в отличие от юнца, храмовая стража встретила с немного напряженными лицами. Еще бы, я не скрывал свой ранг, а оба послушника стояли на стальной ступени спирали. Тем не менее, они не растерялись, младший сделал шаг назад, явно приготовившись позвать на помощь, а старший, стоило мне подняться на площадку перед входом, крепко сжав ладони на своем посохе, шагнул наперерез. «Сегодня храм рассветного блика закрыт для посещений. Приходите завтра». В ответ я приветственно улыбнулся и, не сбавляя шага, вызвав визуализацию сродства со светом на своей груди, произнес: «Мне можно». После чего в полном молчании прошел мимо пары послушников, которые склонились передо мной в глубоком поклоне, буквально спиной чувствуя немое удивление всех людей, что собрались внизу, и которые не видели моей визуализации. В отличие от других видов сродства, тех, кого выбрал свет, очень и очень немного. Даже большинство жрецов Антариса, и тем более послушников, за всю свою жизнь так и не приобретают сродства со светом. Только высшие жрецы небесного божества и вступившие в корпус паладинов могут подобным похвастаться. К тому же, на Айне считается, что получивший сродство со светом является избранником самого Антариса, тем, на кого небесная колесница обратила свой благосклонный взор. Это, конечно, не статус живого святого, но все равно, ни один послушник, увидев визуализацию этого сродства, не посмеет преградить мне дорогу. Шагнув за ворота, я сразу оказался в главном зале храма. Небольшое, но при этом просторное, с очень высокими и светлыми потолками помещение, было хорошо освещено дневным светом, который мягко лился сквозь множество панорамных окон, занимающих почти половину всех стен. Здесь не было ничего лишнего, никаких изысканных статуй или массивных курильниц для благовоний, только пространство, наполненное светом. Даже резных колонн, которыми так любят украшать храмы иных божеств, здесь не было. Ажурные, кажущиеся невесомыми стены, будто сами, без какой-либо поддержки, плывут по высокому небу, которое словно заглядывает в храмовый зал через многочисленные, очень чистые, почти не дающие бликов стекла. И в этой аскетичной, но по своему прекрасной пустоте наполовину человеческого роста возвышается истинный алтарь. Он сделан из цельного куска огромного горного хрусталя, и из-за падающих на него со всех сторон солнечных лучей будто светится изнутри. В центре же этого кажущегося просторным зала расположен длинный, но при этом словно нарочито простой, сколоченный из свежих досок, словно наспех, стол, вокруг которого под строгим взглядом одного из жрецов суетятся несколько служек, еще не вышедших из детского возраста. Разумеется, мое явление не прошло незамеченным. Стоило мне появиться на пороге, как взгляды всех присутствующих тут же сошлись на моей персоне. Замерев на месте, я церемониально поклонился, выказывая максимально возможное уважение. Жрец в белых одеждах нахмурился, сделал шаг вперед, но, посмотрев мне за спину и немного вверх, тут же остановился и замер, сложив ладони в жесте почтения. Оборачиваюсь в полоборота и наблюдаю, как по изящной, словно парящей в небе, спиральной лестнице спускается довольно молодая дама, не старше 30. Она также одета в белое жреческое одеяние, но при этом ее голову украшает золотой обруч, в который вставлен небольшой прозрачный камень. Руки женщины пусты, но на ее поясе в такт шагам раскачивается резной жезл, по своему виду больше похожий не на жреческий атрибут, а на шестопер. Благодаря моему умению, без труда определяю ранг одетой в белой дамы, алмаз. Склоняюсь в еще большем поклоне. Рада приветствовать в нашем храме избранника света. Подойдя ко мне, произнесла она и, взяв меня за плечи, заставила выпрямиться. Госпожа настоятельница, произношу я с почтением, так как никем иным она быть не может. О, для братьев во свете я просто Гертруда. Из ее слов я понимаю, что она прекрасно видела все, что происходило у входа в храм, в том числе и мою демонстрацию сродства. Как прикажете, отвечаю я и смотрю ей прямо в глаза, без вызова, мне просто интересна эта женщина. Несмотря на куда более реальное равноправие полов на Айне, нежели на земле, чтобы настоятелем храма Антариса была женщина, огромная редкость. Это в храмах стихии или малых сил женщины часто занимают высокие посты, но слуги Антариса куда более патриархальны. И чтобы получить столь немалую должность, как глава пусть небольшого, провинциального, но отдельного храма, надо быть по-настоящему выдающейся личностью. Эта женщина по-своему красива, разве что черты ее лица, как по мне, чрезмерно резки, а взгляд наоборот отстранен, словно она смотрит не на тебя, а куда-то вдаль. Рывин Александрит, следую дорогой Сундбада. Официально представился я, и эта дорога, освещенная светом неба, привела вас сюда именно сегодня. кивнула настоятельница, словно слышит подобные истории по десяток раз на дню. «Извините, если храм сегодня и правда закрыт для всех, то я, договорить мне не дали». Приложив палец к губам, Гертруда взмахнула рукой. «Прошу за мной». Послушно заткнувшись, я последовал за женщиной в белом. Мы пересекли весь зал и вышли на обширный балкон, выходящий не на поляну перед входом, а на другую сторону, из которого открывался великолепный вид, на пусть невысокие, но величественные горы. Брат Рывин, наложив заклинание звукового барьера, так чтобы нас никто не мог услышать, оперевшись на тонкие резные поручни, настоятельница повернула ко мне голову. «Мне очень жаль, что вы стали свидетелем этого нелепого представления, хотя надо признать, ваше появление очень своевременно». Ее взгляд сошелся на моем цеховом знаке. Храмовая стража действовала в рамках своего права и была на удивление снисходительна. Немного не понимая, не став кривить душой, ответил я на ее слова. «Подобные случайности иногда все же происходят, ибо человеческая глупость поистине бесконечна и не знает границ». «Какие мудрые слова!» Открыто улыбается настоятельница и, подставив лицо дуновению ветра, немного помолчав, продолжает. «Что же касается случайности, она резко развернулась ко мне. Есть только воля его, как скажете». Не стал я возражать и приводить пример из священных книг, когда все случалось ровно наоборот. Ссориться с этой женщиной мне совершенно не хотелось, ни в каком виде. Да и не думаете же вы, что в окрестностях моего храма может произойти хоть что-то без моей на то воли и моего на то дозволения. Все же когда-нибудь пафос служителей Антариса доведет меня до белого коленя, но пока до этого далеко, так что отвечаю нейтрально, цитата из Писания. Свет прям, как стрела, но его отражение может преломиться в любую сторону. Это присказка, что-то вроде земного аналога слов пути Господни неисповедимы. Любого иного я бы просто использовала, но вас, брата во свете, я могу только попросить. И она выжидательно уставилась на меня. Госпожа настоятельница, просто сестра Гертруда. Прервала она меня. Сестра Гертруда, послушно повторяю, я весь внимание. Политика. С наигранным тяжелым вздохом произнесла дама в белом и снова повернула лицо в сторону свежего ветра. Как бы мне ни хотелось отгородиться от нее, но не могу. Вы настоятельница, и на ваших плечах лежит забота не только о молитвах небу, но и о благополучии храма. С понимающей интонацией заполняю паузу. Барон Рьютер, очень мудрый и достойный человек, свято чтящий Писание Света и щедро жертвующий нашему храму. Интересно, если бы он не так почитал Писание и был более скуп, назвала бы настоятельница его мудрым и достойным? Не думаю, но свои мысли оставляю при себе, всем своим видом показывая, что обратился вслух. Два десятка лет назад первая жена барона скоропостижно скончалась, и он взял себе в жены благородную госпожу Франческу. Внимательно на меня посмотрев, женщина в белом продолжила, дочь герцога Балкайского, очень влиятельного сановника при дворе Ламара, соседнего с нами государства. Когда в этом браке у барона Рьютера родился сын, герцог настоял, чтобы барон именно его назначил своим наследником. Также по брачному договору ребенка воспитывали при герцогском дворе. И вот два года назад к нам вернулось то, что вернулось. Насмешливо развела руками настоятельница. Изнеженная, избалованная бабушкой и дедушкой, оторванная от реальности нечто, которое у меня язык не поворачивается назвать воспитанным детем. Что же, с этим определением я был согласен, хотя и видел юного наследника всего несколько минут. Понимаю, немного обтекаемо высказываюсь я, все еще не представляя, что от меня хотят. Только два месяца назад барону удалось избавиться от присланных герцогской семьей учителей и наставников и заменить их на многоуважаемого Омрафера. Но даже он в приватной беседе рассказал мне, что не справится, и уже сложившийся характер наследника он исправить не в силах. Сам же барон всегда видел наследницей свою старшую дочь от первого брака. Настоятельница при этих словах вполне искренне улыбнулась. Очень достойная девушка, по своей добродетели не уступающая отцу. То есть выгодная лично настоятельница и храму, легко интерпретировал я услышанное. Беда в том, что просто так, по своей воле и без веского повода, барон не может лишить своего непутевого сына наследства, не настроив против себя не только лично герцога Балкайского, но и всех остальных дворян Ламара. А это, скажем так, было бы нежелательно и имело бы за собой множество негативных последствий. Но даже эти последствия куда меньше и зло, чем она не договорила, махнула рукой, впрочем, и так было понятно, о ком речь, но все же и этих негативных последствий хотелось бы избежать и вообще сделать так, чтобы все у нас оставалось как прежде. А не знающий уважения и почтения недоросль вернулся бы ко двору своего деда, только уже не в статусе наследника баронства Риютер, а просто как непутевый внук. В моем прошлом мире это называется дискредитацией, но я, разумеется, об этом умалчиваю, придав своему лицу непонимающий вид, словно молча спрашивая: «А я тут при чем?» «Для слуг света постыдно что-то скрывать и прятать в тенях», пафосно произнесла настоятельница, искренности которой я в данный момент не поверил ни на йоту. «Но ради сохранения равновесия и благополучия вверенного мне храма я вынуждена прибегнуть к не самым светлым методам». На ее губах промелькнула немного горькая улыбка. Затем женщина в белом кивнула на входные ворота, которые можно было разглядеть через балконные двери. «Впрочем, это мой грех, и я ни в коем случае не взваливаю его на вас. Наверное, я все же циничен и услышал в них несколько иное, а именно, грех это или нет решать Антарису. Но как только увидела знак неба в вашей груди, то сразу поняла, что вы здесь оказались совсем не случайно, а ведомые волей его. То есть да мне тебя сама судьба послала. Как вы и сказали, сестра Гертруда, мой путь освещен небом. Отнекиваться я буду позже, а пока надо понять, во что меня хотят втянуть». Снова повернувшись, дама в белом посмотрела на меня добрым-добрым, почти материнским взглядом. «Брат Рывен, я не попрошу у вас многого. Зная природную скромность и немногословность отмеченных расположением неба, так, уже и к лести перешли, что-то, как мне кажется, рановато. Единственное, что я у вас попрошу, это не молчать о том, чему вы стали сегодня свидетелем. Нет, упаси небо, не надо ничего придумывать и преувеличивать». Замахала она руками в притворном негодовании. «Правда и только правда, без прикрас, но и без преуменьшений. Этим вы меня очень обяжете, брат Рывен, и значительно сократите тот путь теней, который мне предстоит пройти». Что же, картинка складывается. Не случайно наставник привел своего непутевого ученика к храму именно сегодня, когда он закрыт для посторонних. Да и празднество в честь принятия сана одним из послушников явно подгадано настоятельницей в аккурат к дню совершеннолетия нерадивого наследника. Видимо, я стал свидетелем первого шага по дискредитации этого мальчишки. А возможно, впрочем, шага далеко не первого, так как крестьянское мнение уже давно кто-то заблаговременно сформировал, и не думаю, что эти слухи появились просто так и зародились сами. Хотя, со слухами именно так часто и бывает. Так что тут я, возможно, додумываю то, чего нет. Вообще это общение выглядит словно винегрет из неподходящих друг другу продуктов. Вместо того, чтобы использовать меня в темную и вложить мне в голову нужные мысли, настоятельница говорит со мной настолько прямо, будто знает меня всю жизнь. Но так покажется только тому, кто не знаком со светом в своей душе. Она из-за своей веры банально не может использовать меня без моего на то ведома, потому как это может уронить тень на свет моей души. Ей же неведомо, что эта тень там прекрасно живет и даже уже почти побраталась со столь почитаемым настоятельницей светом. Да и в святом же писании самого Антариса есть слова, что тень невозможна без света. Из-за подобных противоречий этот разговор так странен с точки зрения любого землянина. Но для сестры Гертруды все сказанное как раз нормально, и она даже чувствует себя немного виноватой, что втягивает меня во всю эту историю. При этом у меня нет сомнений, что не будь у меня сродства со светом, на меня бы даже не посмотрели, разве что для того, чтобы вытереть об меня свои белоснежные сапожки. Просто не молчите, не скрывайте эту историю, поделитесь ей, продолжает тихим голосом говорить настоятельница. В моей многострадальной головушке что-то щелкнуло. Не зря же она не сводит глаз с моего цехового знака, а значит прекрасно понимает значение выгравированного на нем свитка Ишида. А одно дело, когда историю о непочтении будущего наследника барона Риютера к святым местам будут рассказывать крестьяне, и совсем другое, когда ту же историю расскажет шериф книги. Эффект будет различаться, как щелчок петарды отличается от взрыва авиационной бомбы. И теперь понятно, почему настоятельница так в меня вцепилась. Я и правда могу многократно облегчить ее положение, возможно настолько, что никакой иной дискредитации для малолетнего зазнайки не потребуется. Особенно если мои слова услышит какой-нибудь бард, а они любят на основе подобных случаев придумывать обидные песенки и стихи, которые мгновенно подхватывает людская молва. Причем, если люди узнают о случившемся от меня, от шерифа книги, то сам старый барон и настоятельница храма рассветного блика вообще окажутся словно не при делах. Вот и получается, что мое появление сестра Гертруда трактовала не иначе, как милость неба. Как вы и сказали, приукрашивать не буду, но и молчать тоже. Понимающе кивнул я. В этот раз женщина в белом улыбнулась вполне искренне, без какого-либо подвоха и второго дна. «Брат Рывин, вы же пришли в наш храм, чтобы произнести молитву небу». Она шагнула к балконной двери и распахнула ее настежь. «Не смею задерживать брата в свете. Следуя ее приглашающему жесту, выхожу первым в главный зал храма. Все взгляды служек, простых послушников и жрецов мгновенно сходятся на нас. Но это продолжается совсем недолго. Настоятельница, видимо, подала за моей спиной какой-то знак, и все сразу побросали свои дела и в считанные секунды словно испарились из зала, будто их тут никогда не было. «Оставляю вас наедине со светом, брат Рывин», — произнесла женщина в белом и тоже удалилась, оставив меня совершенно одного у алтаря. Приготовление к празднеству, общая суета, сегодняшняя закрытость храма от посторонних, всего этого словно и не было. Одно движение бровей настоятельницы, и весь храм в распоряжении того, кто согласился выполнить просьбу служительницы света. Почему меня это нисколько не удивляет? Глава 14. Стоило остаться одному, как я тут же выкинул из головы всю эту историю с непутевым наследником, потому как она меня не касалась ни в малейшей степени. Конечно, раз дал слово, то молчать не буду, но и трезвонить об увиденном на каждом шагу тоже не собираюсь. Так, может, упомяну пару раз и хватит, и сделаю это во многом из-за того, что настоятельница рассказала все прямо, не став играть мной в темную. Да и по правде, мне этот малолетний и объективно плохо воспитанный мальчишка совсем не понравился. Только не потому, что не выказывал нужного почтения жрецам, мне на подобное плевать, а из-за того, с каким превосходством, словно на грязных животных, на пыль под своими ногами, он смотрел на крестьян, мимо которых проходил. Чем меньше будет подобных правителей, тем этот мир и правда станет пусть немного, но все же лучше. Так что сестра Гертруда может быть спокойна, мой рассказ услышит. А что у меня несколько иная мотивация, то настоятельнице об этом знать совсем не обязательно. Подойдя к алтарю, уселся в позе лотоса перед ним на расстоянии вытянутой руки, закрыл глаза и погрузился в легкую медитацию. Настроив себя на нужный лад и очистив мысли от всего лишнего, потянулся к алтарю всей душой, мысленно читая по памяти строки писания Антариса. Присутствие отголоска я почувствовал сразу, буквально в ту же секунду, как мое сознание дотянулось до истинного алтаря. В этот раз ощущение было совсем другим, нежели при мольбе ночной сестре. Если при молитве Сигуни я чувствовал обращенное лично на меня внимание, то сейчас казалось, что я плыву по бесконечному призрачному, слегка сияющему морю, которое окутывает весь мир, и этому морю нет до меня никакого дела. Я для него равен птичке, сидящей на ветвях, или муравьишке, несущему веточку. Минут пять я просто читал священные строфы, но даже легкая рябь не появилась в этом, сияющем небесным холодным светом, море. При этом чувствовал, даже можно сказать знал, что меня слышат. Но слышать не значит обратить внимание. По сути, это тоже было своеобразным ответом на молитвы. Отголосок Антариса явственно показывал, что ему нет до меня никакого дела, только вот меня подобный ответ не устраивал. Обратившись к своему ядру, я сосредоточился на сродстве со светом и, мысленно сфокусировав исходящий от него свет души, направил его прямо на алтарь. Внешне казалось, ничего не изменилось, но в безмерном сияющем море внимания Антариса, которое окутывало мир подобно невесомому одеялу, моя душа на какое-то время засияла, словно маяк в густой утренней туманной дымке. Несколько секунд ничего не происходило, но вскоре поднялась волна внимания отголоска. Накрыла меня с головой, притушила исходящий от меня свет, а затем и эта волна рассеялась без следа. А потом я всем своим естеством ощутил легкое недовольство неба. Аудиенция была закончена, и мне пришлось прервать молитву. Вот вроде ничего не делал, а когда вынырнул из омута медитации, почувствовал, что весь вспотел. Немного не такого приема я ожидал от отголоска Антариса, особенно после того, как помог его свету уничтожить осколок истинного алтаря Даннана. Рассчитывал на большую благосклонность, а в итоге получил равнодушие. Впрочем, и это неплохо. Главное, я теперь полностью удостоверился, что Антарис не держит на меня обиды за нанесенное оскорбление. А то, что свет меня не выделяет из общей массы, так это даже, наверное, к лучшему. Тем более та волна, что на миг словно накрыла меня целиком, оставила небольшой подарок. Правда, этот подарок был, что называется, бросовым и выданным явно просто для того, чтобы отвязаться. Этим даром было новое умение проявления света, или как в прошлом цикле его называли некоторые острые на язык земляне фонарик или привет. Этот навык позволял излучать свет, словно ты светишься изнутри. Боевого применения, по мнению местных, данный навык не имеет. И помимо банального освещения, за что и был прозван фонариком, используется местными паладинами в качестве приветствия, отсюда и его второе, данное землянами имя. По сути, этот навык служит не более чем демонстрацией света и, в отличие от той же визуализации сродства, его можно показать сразу толпе народа. То есть что-то вроде приветствия среди своих, так как изучить эту способность, не имея сродства со светом, невозможно. Это умение растет вместе с ядром человека, и паладин мифрильной ступени, применив его, может осветить, подобно десяткам мощнейших прожекторов, к примеру, арену Триеса. Большинство адептов света первым своим навыком магии обычно получают как раз именно проявление света. Так что нельзя сказать, что меня чем-то обделили, просто дали то же, что и всем, не став никак выделять. К тому же, основной причиной, почему я сюда пришел, было удостовериться, что Антарис на меня и правда не держит зла, и этот ответ был мной получен. Что же касается навыков и умений, то, конечно, заполучить в свой арсенал заклинания гнев света или ярость солнца было бы замечательно, но на нет и суда нет. К тому же я знаю, что в перспективе проявление света может послужить основой для довольно мощной атакующей магии. Световое излучение плюс магия иллюзий, которая, по сути, во многом построена как раз на преломлении световых лучей, для любого землянина, закончившего хотя бы среднюю школу, эта связка напрашивается сама собой. Вынырнув из медитации, еще не вставая на ноги, поднял ладонь к глазам и попробовал магией иллюзии сформировать воздушную линзу. Разумеется, с первого раза у меня ничего не вышло, только неясная туманная клякса появилась над ладонью, словно дымка. Ничего, упорные тренировки, и уверен, у меня все со временем получится, и в моем распоряжении окажется тепловой лазер, мощность которого будет расти вместе с ростом ядра. С молельной циновки я поднимался с легкой улыбкой на лице. Встав на ноги, совершил церемониальный поклон, а когда выпрямился, услышал шаги за спиной. Плавно развернувшись, увидел спускающуюся по винтовой лестнице настоятельницу. У меня не было ни малейшего сомнения в том, что она почувствовала завершение молитвы и появилась не раньше и не позже. «Рада за вас, брат Рывин, и это не пустые слова». Она действительно рада. Вас услышали. Одно это уже немало. Женщина в белом наигранно вздохнула. Даже я редко удостаиваюсь персонального внимания неба. С легкой грустью произносит настоятельница. Это моя первая полноценная молитва к небу после обретения сродства. Не уследив за языком, отвечаю я. И мне повезло, что она, кажется, пропустила эту фразу мимо ушей. Подойдя поближе, настоятельница остановилась на расстоянии вытянутой руки и внимательным взглядом окинула меня с головы до ног.